но это было совершенно незнакомое мне место. Годами позже, когда я впервые читал Коледжева «Кубла-хана» и дошел до строк «И этой грезы, слыша звон, сомкнемся тесным хороводом за тем, что он вскормлен медом и млеком рая напоен». Перевод Бальмонта. Я чуть не выскочил из себя, потому что они абсолютно точно описывали мое состояние перед пробуждением в госпитале. Я ощущал потрясающую легкость и целительную умиротворенность. Иногда ко мне обращались какие-то голоса. Однако я совсем не был обязан слушать, что они говорят, тем более отвечать. Я чувствовал, что все хорошо, что моя душа безраздельно принадлежит мне, и что, хотя все вокруг необычно, в этой необычности нет зла. Время от времени появлялась маленькая Мадонна. Она смотрела на меня с ласковой озабоченностью и снова удалялась. Раз или два она говорила, но я не знал, что она сказала, да мне и не нужно было знать. А теперь я здесь, по всей видимости, в кровати, и очень хорошенькая девушка в одежде медицинской сестры спрашивает меня, где я был. Совершенно очевидно, что это шутка. Ей кажется, что она знает, где я был, но шутит она скорее над собой, потому что этого не знает никто, даже я сам. Это базовый госпиталь? Господи, конечно же, нет. Как вы себя чувствуете, Рамзи Ди? Прекрасно. А какое сегодня число? 12 мая. Я принесу вам попить. Она исчезла, а я начал прикидывать. Дело было совсем непростое. Я потерял сознание где-то в ноябре. Если сейчас май, получается, что я провел в этом великолепном, лишенном забот мире довольно долгое время. Да и здесь вроде неплохо. Голова моя почти не поворачивалась, но я видел потолок с великолепной лепниной и верхнюю часть стен, покрытых деревянными панелями. Где-то вне поля моего зрения было открытое окно, откуда тянуло чистым, освежающим воздухом. Вонь пороха и взрывчатки, вонь грязи, трупов и сортиров — все это осталось в прошлом. Мое тело было чистым. Я осторожно пошевелился и тут же пожалел о содеянном. Некоторые части моего тела возмущенно запротестовали. Затем снова появилась та девушка, а с ней багрово-лицый мужчина в длинном белом халате. Он так и лучился восторгом, особенно когда я вспомнил свой армейский номер, и лишь через несколько дней я узнал причину столь неумеренной радости, да и то не во всех подробностях. От пациентов всегда что-то скрывают. Оказывается, я был в госпитале вроде как на особом счету, и мое выздоровление что-то там доказало. Судя по всему, именно я стал главным героем двух научных статей в качестве некой психиатрической диковинки. Однако точно я этого так и не выяснил. В статьях говорилось просто о пациенте без фамилии. Багрово-лицый мужчина был вроде как специалистом по контузиям, и мое возвращение стало одним из самых выдающихся его успехов, хотя мне-то думается, что я сам себя вылечил. Либо это сделала маленькая Мадонна, либо еще какие-нибудь силы, не связанные непосредственно с медицинским уходом и наблюдением. Да, я оказался очень везучим. Судя по всему, угодившая в меня ракета сожгла большую часть одежды, а заодно и шнурок, на котором висели идентификационные жетоны. Так что они затерялись в грязи, и меня подобрали неопознанным. Были некоторые сомнения, помер я уже или только собираюсь, однако меня все же доставили в лазарет, а когда оказалось, что я никак не желаю умирать, перевезли в крупный госпиталь во Францию. Так как я упорно продолжал балансировать на грани жизни и смерти, меня отправили кораблем в Англию. К тому времени моя совершенно необъяснимая живучесть стала представлять интерес для медиков, и багрово-лицый врач взял любопытного пациента под свое попечение. Меня перевезли в этот специализированный госпиталь, располагавшийся в Букингемшире, в великолепном старом особняке. Я лежал на койке, бесчувственный, как бревно, и вроде бы не собирался приходить в сознание, однако багрово-лицый врач упрямо предсказывал, что однажды этот пациент проснется и сообщит ему нечто ценное. Так продолжалось довольно долго, а в мае я пришел в себя к вящему восторгу врачей и сестер и сразу стал всеобщим любимцем. Но были и новости похуже. Злополучная ракета обожгла меня очень сильно, а в те дни врачи управлялись с ожогами далеко не так ловко, как сейчас. В результате значительные участки моей груди и бока покрылись болезненно-красной коркой, словно их измазали сургучом, и не ровно, а с комками. Так оно осталось и по сию пору, разве что цвет теперь поспокойнее, коричневатый.